Австрия во Вьетнам всегда считала это правильным для себя и не откажется ради разыгрываемой ею комедии симпатий Германии от своих союзов с прочими европейскими державами, если она вообще состоит с кем-либо в союзных отношениях. Если мы зайдем по ее понятиям слишком далеко, то она еще некоторое время будет делать вид, что продолжает идти вместе с нами, или будет, по крайней мере, заявлять об этом. Но 20% немцев в составе ее населения не могут в конечном счете заставить Австрию идти с нами вопреки ее собственным интересам. Она покинет нас при первом удобном случае и сумеет обеспечить своему политическому направлению надлежащее положение в Европе, как только мы свернем с этого пути. Политика Шмерлинга, подобие которой кажется вам идеалом для Пруссии, потерпела фиаско. Антон фон Шмерлинг 1805-1893 годы был австрийским государственным министром, то есть состоял во главе австрийского правительства с декабря 1860 года по июль 1865. Разве не величайшая наша победа, что Австрия, 2 месяца спустя после предпринятой ею попытки реформы, радуется, когда об этом не вспоминают, что она шлет своим бывшим друзьям ноты, идентичные нашим, и вместе с нами грозно предупреждает свое любимое детище, большинство союзного сейма, что она не потерпит засилья этого большинства. Мы добились нынешним летом уничтожения Брегенской коалиции, к чему тщетно стремились 12 лет. Австрия приняла нашу программу, над которой открыто издевалась в октябре прошлого года. Вместо Вюрцбурга она добивается союза с Пруссией, принимает нашу помощь, и если мы отвернемся от нее в настоящую минуту, то свергнем министерство. До сих пор еще не было случая, чтобы венской политикой до такой степени руководили «en gros et en detail», в общем и в частностях, из Берлина. Кроме того, у нас заискивает Франция. Флери предлагает больше того, на что может пойти король. В Лондоне и в Петербурге наш голос имеет такой вес, какого он не имел за все последние 20 лет. И все это через 8 месяцев после того, как вы предсказывали крайне опасную для нас изолированность в результате нашей польской политики. Если мы повернемся теперь спиной к великим державам и бросимся в объятия политики мелких государств, запутавшихся в сетях демократии ферейнов, то мы поставим эту монархию в самое жалкое положение и внутри, и за пределами страны. Не мы, а нами руководили бы тогда. Нам пришлось бы опираться на такие элементы, которыми мы не в состоянии овладеть, и которые неизбежно враждебны нам. Тем не менее, мы должны были бы отдать себя на их гнев и милость. Вы полагаете, что в германском общественном мнении, в палатах, газетах и тому подобное, заключено нечто такое, что может поддержать нас и помочь нам в нашей политике, направленной на достижение единства и гегемонии? Я считаю это коренным заблуждением, продуктом фантазии. Мы укрепимся не на основе политики, опирающейся на палаты и прессу, а на основе великодержавной политики и вооруженной руки. Мы не располагаем излишком сил, чтобы растранжировать их в ложном направлении на пустые фразы и Августенбурга.